здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Ярмарка талантов, певцов, танцоров, музыкантов. Настоящим смотром культурных достижений, подчеркивающих самобытность села Вышние Пены Ракитянского района, стала ярмарка талантов, где не сапоги да бусы пользовались спросом, а умение да талант. В этот день приветливо распахнул свои двери всем гостям праздника Вышнепенский центр культурного развития, отдавая на суд зрителей все, чем богата творческая ярмарка. Здесь можно было познакомиться с выставкой декоративно-прикладного творчества мастеров-надомников, а также участников кружков декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» и «Мягкая игрушка». Посетить выставку цветочных композиций и изделий из природного материала участников кружка любителей природы «Юнаты. Как прекрасен этот мир». Самых юных зрителей ярмарки ждала в гости и манила буйством красок и развлечений детская досуговая площадка «Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем», собравшая лучшие русские народные игры и традиционные забавы села Вышние Пены. Ценителей фольклора ждала площадка традиции «Живая нить» с участием народного фольклорного ансамбля «Истоки» и детского фольклорного ансамбля «Родничок». В читальном зале библиотеки для всех категорий населения представлена фотовыставка «Люди. События. Факты» клуба трех поколений «Русская горница» и организована работа клуба семейного общения «Семейные узы», в котором прошла тематическая программа «В лучах семейного счастья». Богата в этот солнечный день оказалась ярмарка народными талантами, музыкантами, плясунами, певцами и творцами. В Москве в Государственном музее архитектуры имени Щусева проходит выставка «Культурный мост из прошлого в настоящее». Экскурсия по выставке «Культурный мост из прошлого в настоящее» познакомит вас с уникальными археологическими находками, обнаруженными за последние годы в центральных и южных регионах нашей страны. Вы узнаете, что такое археология, как проводятся археологические исследования, в каком виде археологи находят уникальные предметы, возраст которых насчитывает сотни лет, и как они меняются после кропотливой работы реставраторов. Экскурсию проводит куратор выставки, кандидат исторических наук, археолог, специалист по археологии Древней Руси Василий Новиков. Подробности смотрите на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Музей Восточной Словакии в Кошице представил два уникальных бронзовых шлема, датированных поздним бронзовым веком. Найдены они были в прошлом году грибником. В январе этого года он принес предметы в музей. Накладку с лютым зверем обнаружили археологи в ходе раскопок на улице Свердлова в Пскове. На этой неделе псковские археологи в ходе раскопок на улице Свердлова обнаружили бронзовую накладку с характерными изображениями лютого зверя, одного из псковских символов. Об этом сообщается в Инстаграм археологического центра Псковской области. Мы продолжаем наши работы на улице Свердлова и каждый день получаем новую информацию об истории освоения этого района города, отметили археологи. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 5 октября на единственном в сезоне сольном концерте в столице «Сколот» представят большую программу в двух отделениях «Лучшее за 13 лет». На сегодняшний день творчество группы «Сколот» – это прежде всего авторская музыка с использованием инструментов и стилистики славяно-русского, скандинавского и кельтского фольклора в современном звучании. Музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – от древнейших времен до наших дней, от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов. С 7 по 11 ноября состоится хороводно-игровой семинар в Москве. Если вам близка хороводно-игровая традиция, и вы в душе мечтаете стать ведущим праздников, или вы понятия не имеете, о чем речь, но ищете себя, свой путь, свое предназначение и желаете окунуться в атмосферу радости, беззаботного озорства, погрузиться в глубину своей души, то пришло самое подходящее время. Цель семинара – обучить всех желающих проведению гармоничных праздников в народном стиле с играми, танцами и хороводами в адаптированном для современного общества виде. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 24 сентября, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Закон подлости. Мир несправедлив». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 25 сентября, вторник. Государство и род. Различие целей. Автор-сказитель Андрей Новиков. 26 сентября, среда. Красота и Венера. Роли в астрологии. Автор-сказитель Игорь Селенок. 27 сентября, четверг. Как зачать Бога. Автор-сказитель Иван Воронцов. В пятницу, 28 сентября, в 2, 8, 14 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи «Образ будущего России и мира». Беседуют Александр Соколов, Валентин Назаров и Михаил Величко. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 29 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии» Иннокентий Федорович Анинский, ведущий передачи Виктор Маслов. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!